Глава 60. Резко останавливаюсь на пороге квартиры. Я цветы в машине забыла. Опомнившись, снова обуваюсь. Но на этот раз вместо каблуков ныряю в тапочки. Разворачиваюсь и чуть не вылетаю из квартиры. Но мешает мне сделать это горяченная и огромная ладонь на запястье. Хрен с ними, с цветами. Иди отдыхай. Их же воду надо поставить. Ничего с ними до утра не случится. Оставь. Сдохнут, новые купим. Сдохнут. Вот для него эти цветы точно ничего не значат. А для меня многое. Это был первый подарок от Громова за все время нашего знакомства. И мне было приятно. Я правда старалась, тщательно вливалась в клубную среду и даже провела один кастинг со стриптизершами. И для меня это жуть как важно. Не хочу, чтобы они сдохли. Тяжелый вздох на грани рева немного пугает. Он резко дергает меня на себя, и я падаю в его объятия. Бьюсь носом о стальной торс. «Ты чего непоседа такая?» На удивление спокойно произносит Эмин. Я не чувствую от него злости, агрессии, ничего подобного. Он и за руку-то меня держит как-то легко. Можно даже сказать... нежно. Хотя этот мужчина даже не знает, что такое ослабить хватку. «Сдался тебе этот веник?» «Не сдался бы, если веник был бы не от тебя». Говорю без какого-либо умысла. И понимаю, что это звучит мега-двусмысленно. И он правильно все понимает. Я откровенно признаюсь в своей симпатии, в его важности, в своей жизни. Но я не хочу, чтобы он об этом знал. Поэтому... Но он мне важен. Все же ты мой наставник и опекун. Считай, родитель. На последнем слове чуть не морщусь. И ты похвалил меня, подарив подарок. Слушает меня внимательно, не перебивая. «Ты не успокоишься!» Выдыхает. «Боже, как он сейчас зайка! Не напряженный, убить меня не хочет. Не успокоюсь!» От его действий, слов и запаха я снова таю. Поэтому уголки губ летят вверх, и я непроизвольно прижимаюсь к нему. Не сильно, но достаточно, чтобы расслабиться и опереться на него. «Схожу я за твоим веником! Сейчас!» Хочется довольно расплыться в улыбке, но я держусь. «Но ты пойдешь душ! Не хватало нам, чтобы ты заболел еще. Болеть нельзя, да. Особенно в моем положении. Но как хорошо. Завтра выходной. Поездка в клинику отменяется. Завтра проснусь, уберусь во всей квартире. А потом... что-нибудь придумаю. Пойду. Довольно киваю. Делаю шаг в сторону, чтобы обойти его. Пойти в свою спальню. И без задних ног упасть на постель. Но не успеваю. Мужчина чего-то прижимает меня к себе, притягивая, и наклоняется. Неожиданно целует меня в губы. Мягко, нежно, терзая миллионы нервных окончаний на губах. Импульсы тут же попадают в остальные нервы, дразня их и откликаясь истомой во всем теле. Поцелуй недолгий, быстрый. Не такой необузданный и дикий, как всегда. Отрывается быстро, а я шелохнуться не могу. «Черт!» Вылетает из его горла. И он, не глядя на меня, огибает меня и несется на выход из квартиры. А я еще несколько минут стою в зале, смотрю в панорамное окно и городские шикарные огни. И не могу пошевелиться. Жесть. Что это только что было? Без ответа на свой вопрос я все же поднимаюсь к себе в спальню. Успеваю только переодеться. Но сил идти купаться нет никаких. Меня хватает только на то, чтобы упасть на кровать. И прежде чем окончательно отключиться, слышу звук открываемой двери. И тихо недовольная. Засранка. Неосознанно кашляю и прикрываю губы ладонью. Вот тебе и погуляла, блин. И ведь даже на траве толком не сидела. А теперь кашляю, нос заложен. Эмин услышит, убьет. Словно слыша, что я о нем думаю, взъерошенный, сердитый заходит на кухню. В одних серых спортивных штанах. Невольно любуюсь охрененным телом, очерчивая взглядом каждый кубик, каждую мышцу. Как ты кашляешь? Из спальни слышно. Недовольно мажет по мне взглядом и подходит к столешнице. Достает стакан, пьет прохладную воду из кулера. Ежедневная его привычка. И оборачивается, прислоняясь к этой самой столешнице задницей. «Выспалась?» Спрашивает как-то иронично. Отворачиваюсь от него, утыкаюсь в тарелку, а сама пытаюсь принюхаться к рядом стоящим розам, запаха которых я не чувствую вообще. И так обидно. Он все-таки принес их. Поставил вазу. Я могу наслаждаться ими, рассматривая бархатные лепестки. И все. Нет. Соплю себе под нос. Попробуй тут выспаться, когда две ноздри заложены. А я думал, должна была. Лишние 20 минут, что на душ могла потратить, проспала. Ой, опять ты начинаешь. А ты вечно не слушаешься. Кашлю, делаю глоток горячего чая. Обжигаю язык, мычу и матерю Громова, говорящего под руку. Нормально все. Огрызаюсь и машу ладонью на язык. Это всего лишь горло и нос. Он вдруг отрывается от своей опоры, подходит ко мне и дотрагивается огромной ладонью до моего лба. И температура. Нет ее. Бурчу, обхватывая горячие пальцы. Отбрасываю их от себя. Тебе показалось. Вспомни, когда ты вставала в обед. Я просто вчера устала. Ты заболела, неугомонная девчонка. Зато я нашла Славу. Тычу у него вилкой и напоминаю. Благодаря кому мы быстро нашли дочь Артура и Миры. Они твои люди. Язык показываю. А вы, мистер Идеальность, тоже, видимо, заболели. Встаете в обед, на вас не похоже. Подшучиваю над ним. На самом деле, ощущаю, как горю. В чем-то он прав. У меня температура, поэтому в моем чае лежит малина. Просто не хочу признавать, что Эмин опять прав. Надо было еще вчера отогреться в душе, а я... Как бы это малышу не навредило. Я встал в 6 утра. Морщится. От твоего кашля. Успел поработать, отказаться от 2 встреч. Зачем? Решил пофилонить? Закусываю губу. Мои подколы вырываются сами. Хрен там. Опять грозно сопит, делая глоток воды. Буду лечить свою неугомонную подопечную. Врач придет через 30 минут, поэтому сильно не наяривай. Кивает на покупные блинчики с мясом. Друг, анализы сдавать придется. И банку еще из-под варенья помой. Усмехается. Может, мочу сдавать придется, а у нас мелких баночек нет. Ему смешно, а мне не до шуток. Какой врач, какие анализы? А если он узнает о беременности и расскажет Громову,